Для уяснения дела даем вкратце вместе с преданием, как его рассказывал старик на Нальгире, выписки из Рамаяны и настоящие имена, которые тоты дают в искаженном, хотя и легко признаваемом виде. В этом предании ясно одно – дело идет о Раване, царе Ланки, то есть о монархии так называемых ракшазов, народе, очевидно, богатырского сложения, о злом и порочном, о брате Раваны, Випхешане, и его четырех министрах, о которых в Рамаяне этот принц выражается, представляясь Раме Дасаратиду, сыну царя Айодского и аватару бога Вишну, так: «Я, позже рожденный брат Раваны, десятиголового. Я был оскорблен им за то, что давал ему добрый совет отдать тебе лотосоокую Ситу, твою супругу. С моими четырьмя товарищами, людьми силы безмерной, коих имена Анала, Хара, Сампати и Пракхаша, я покинул Ланку, мои богатства, друзей, и пришел к тебе, величие сердца коего не отвергает ни одного создания. Я желаю быть обязанным одному тебе за все. Я предлагаю себя тебе в союзники, о герой превеликой мудрости, и поведу твои храбрые армии на покорение Ланки и на смерть злых ракшазов». А теперь сравним эту цитату с преданием тоддов. Вот что они говорят. «Это было в те времена, когда царь Востока, бог людей-обезьян, очевидно, армии Сугривы и Ханумана, шел убивать Равану, великого, но злого демона, царя Ланки. Его народ состоял весь из демонов, ракшазов, великанов и могучих чародеев. Тодды были в своем 23-м поколении в то время на Ланке. Ланка — земля, окруженная всюду водой. Царь Раванна был сердцем Курумба, то есть злой колдун. Он сделал большую часть своих подданных ракшазов злыми демонами. У Раваны было два брата — Кумба, великан из великанов, который, проспав сотни лет, был убит царем Востока, и Вибья, добрый и любимый всеми ракшаз. Разве не очевидно, что Кумба и Вибья тотского предания – суть Кумбхакарна и Випхешана Рамаяны? Кумбхакарна, проклятый Брамой и уснувший под этим проклятием до самого падения Ланки великан, когда его убил Рама после ожесточенного поединка, магическую стрелой Брамы, стрелой непобедимую, богов устрашающую, на которую взирал сам Индра, как на скипетр смерти. Вибья, говорят тоды, добрый ракшас, вынужденный отказаться от Раваны вследствие его преступления против царя Востока, Рамы, у которого он украл жену. Вибья перешел четырьмя верными слугами за море и помог ему отнять царицу его, за что царь Востока поставил Вибью царем над Ланкой. Это слово в слово история Випхешаны, союзника Рамы, и его четырех министров, ракшазов.